Мне очень жаль. Вы знаете, я попросил вас прибраться у меня, но моя уборщица так вчера приходила. Вы выглядите вполне прилично. А не дадите ли мне ваше имя и телефон на тот случай, если она у нас не задержится? Она филиппинка, знаете ли, а на них не всегда можно положиться, если вы понимаете, о чем я. Ясмин взглянула на женщину. В ней боролись желание сказать то, что хочется, и понимание того, что это невозможно, учитывая ситуацию. Победил здравый смысл. Сейчас не время было давать волю оскорбленным чувствам. Она сказала: «Вы так добры, мадам», а затем представилась Норой и назвала 8 цифр наугад, которые женщина радостно записала в блокнот, лежащий на тумбочке у двери. «Ну что ж», — сказала она, закрывая блокнот, — «наша случайная встреча может обернуться для нас удачей». И она улыбнулась: «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Как это верно», — подумала Ясмин. Она кивнула, прошла через садик на улицу и вернулась к дому 55, чтобы в последний раз взглянуть на него. Внутри у нее все онемело. Ясмин хотела убедить себя, вот это онемение было признаком того, что только что полученная информация ее не волнует. Но нет, она понимала, что на самом деле это шок. Оставалось лишь надеяться, что после того, как шок пройдет, а ярость еще не вступит в свои права, у нее будет 5 минут, чтобы решить, что делать дальше. Пейджер Уинстона Мкате запищал, когда Линли читал отчеты, которые поступали в комнату совещаний от команды старшего инспектора Лича. По утрам они обрабатывались и обобщались. В отсутствии как свидетелей, так и каких-нибудь улик на месте преступления, помимо следов краски, детективы могли сосредоточиться только на транспортном средстве, использованном в первом и втором наездах. Но, как следовало из отчетов констеблей, обход лондонских автомастерских ничего не дал. Как не дал результатов обход магазинов запчастей, где мог быть приобретен хромированный бампер для замены поврежденного при совершении наездов. Линли оторвался от отчета и увидел, что он Мкате уставился в свой пейджер и задумчиво водит пальцем по шраму. Инспектор снял очки и спросил: «Что там у Инни?» На что констебль с видом человека, погруженного в мысли, медленно покачал головой и подошел к телефону, стоящему на письменном столе, за которым один из констеблей вводил в компьютер какие-то данные. «Полагаю, нашим следующим шагом должно стать агентство регистрации водителей и транспортных средств», — сказал Линли, когда звонил по мобильному телефону Личу с докладом о результатах разговора с Рафаэлем Робсоном. «Мне кажется, что на данный момент мы имеем список всех основных подозреваемых по делу. Теперь нужно пробить их имена в базе данных агентства и посмотреть, нет ли на них старых машин, помимо тех, что они водят в Лондоне. Начать можно с Рафаэля Робсона. Интересно, что еще у него есть?» Лич согласился. Именно этим и занимался констебль перед компьютером. Связывался по сети с агентством регистрации, вводил имена подозреваемых, проверял, не является ли кто-нибудь из них собственником классического или просто старого автомобиля. «Нельзя отметать возможность, что один из наших подозреваемых просто имеет доступ к машинам, старым или любым другим», — подсказал Лич. «Например, у него друг, коллекционер или продавец автомобилей, или какой-нибудь его родственник, механик. И еще существует возможность, что машину украли или недавно купили у частного лица и пока не зарегистрировали, или привезли из Европы специально, чтобы провернуть это дело, и уже снова вывезли из страны, так что и следов не найдешь», — сказал Линли. «Во всех этих случаях агентство регистрации будет тупиковой ветвью. Но поскольку пока ничего нет другого, то да», — сказал Лич. «В такой ситуации мы ничего не потеряем.